Глава 10. Ангелина. Когда я приползла домой, Василиса уже спала, ну или делала вид. Мысленно я выдохнула, понимая, что не придется сейчас рассыпаться в ненужных объяснениях, тем более, что я понятия не имею, что сказать и как оправдаться. Набрала себе горячую ванну и лежала там, глядя в потолок. Не хотелось ни шевелиться, ни даже дышать. А еще ужасно не хотелось думать, вспоминать, понимать. И, кажется, этой ночью я так и не сомкнула глаз. Они зудели от желания заплакать, но я не давала себе такого права, потому что не имела его. Весь следующий день я старалась избегать общения с сестрой. Очень боялась, что она заметит мое состояние. Как отчаянно хотелось упасть на пол и завыть. Но больше всего на свете мне не хотелось, чтобы наступал понедельник. Как я приду на работу? Как посмотрю ему в глаза? Как заставлю себя делать вид, что ничего не случилось? Лона сжималась всякий раз, когда я вспоминала ту ночь. А я делала это, то и дело. Всю ночь субботы и целое воскресенье. Не получалось избавиться от его образа. Сильного, красивого, уверенного в себе. У меня до сих пор мурашки расползаются по телу, когда думаю о его жестких касаниях. В нашей связи ведь не было ничего романтичного. Никаких розовых соплей, о которых мечтают многие девушки. Это даже сексом назвать было нельзя. Босс просто трахал меня. Грубо, одержимо. Вбивался так сильно, точно хотел протаранить насквозь. Хотя откуда мне знать, как должно быть? Секс у меня был лишь однажды, с парнем, в которого я была влюблена с 7 класса. Он был лучшим, его все любили, а другие мальчишки слушались. И как было устоять, когда в 11 классе, практически перед самым выпускным, он обратил на меня внимание? Серая мышка, отличница и красавчик-бунтарь. Кто бы мог подумать? И я не стала ломаться. Бабочки в животе ослепили, и я так хотела удержать рядом любовь всей жизни. Но я оказалась не готова. Было больно и мерзко. Казалось, он ножом режет меня изнутри. Но я сдерживала все в себе, потому что стремилась понравиться ему, не разочаровать. Вот только разочаровывать было некого. Все оказалось до неприличия просто и до безобразия банально. Он поспорил на меня. Забился с одноклассниками, что затащит в постель неприметную ботаничку уже через неделю. А потом снял на видео наш секс для убедительности. Кажется, тогда я пару недель не ходила в школу. И даже когда вернулась, шепотки за спиной и косые взгляды не давали покоя. А мой обидчик, как ни в чем не бывало, продолжил не замечать меня. Веселиться с друзьями на переменах и лапать всех девчонок подряд. «Эй, Маркова, может, ты у меня за щеку возьмешь по-быстрому?» Ляпнул как-то кто-то из его друзей. Потом они дружно заржали. А я убежала в туалет и пряталась там, не желая выходить. Ревела и ненавидела всех вокруг. С тех пор секс и вовсе потерял для меня интерес. Мысли о близости вызывали отвращение, как и мужчины в целом. Да у меня попросту не было на это времени. Сначала учеба, потом трагедия. Повезло только в одном. Знакомые родителей помогли сразу после университета пристроиться в хорошую крупную компанию, где после и поручилась за меня секретарша Абрамова. «Гель, ты уже уходишь?» — спрашивает сестра, пока я перед выходом проверяю содержимое сумочки. «Как видишь», — пожимаю плечами. «Мне джинсы новые нужны. Я тут подобрала пару вариантов». Вася тычет в телефон, показывая товары в одном из приложений крупного маркетплейса. «Вот эти вроде ничего», — киваю на одну из пар. «Купишь?» — умоляюще смотрит Вася. «Конечно!» — натянуто улыбаюсь. «Только можно с твоего телефона закажу? Так удобнее!» «Давай, только быстро. Если опоздаю, босс по головке не погладит». «Я мигом!» Василиса выхватывает мой телефон и удаляется в комнату. Возвращается она примерно через минуту, со строгим, насупленным выражением на лице. «Это что?» спрашивает, демонстрируя мне горящий экран смартфона. «Банк онлайн», отвечаю без задней мысли. «Я вижу, Гель, не слепая. Я спрашиваю, откуда у тебя столько денег?» «Черт!» Тут же выхватываю у сестры телефон. «Премию дали. Не хотела тебе говорить, чтобы сюрприз был». «С каких пор у вас такие премии дают?» Вздыхаю. «С таких! Тебе какая разница?» Выдаю резко. «Радуйся, что еще немного, и у тебя будет протез». «Мне не нужен никакой протез, если из-за него ты куда-то вляпалась». Вася тоже выражается жестко. Она не верит в мой бред про премию. «Протез выбирай, а мне пора на работу». Не позволяю сестре больше произнести ни слова. Хватаю сумочку и, едва вставив ноги в босоножки, спешу удалиться из квартиры. Вася не тот человек, с которым я готова обсуждать случившееся. Да, она уже довольно взрослая, но недостаточно для того, чтобы знать подробности. Главное, еще немного, и мы сможем решить проблему с ее рукой. Для меня это самое важное. Я даже толком не понимаю, как проходит дорога до офиса. Бреду к своему рабочему месту на ватных ногах. И чем ближе к приемной Абрамова оказываюсь, тем тяжелее на сердце. Все думаю о том, что будет, если он узнал меня. Наверное, секретарша-шлюха — это не совсем его вариант. В работе мой босс ценит другое, а я пока, в силу недостатка опыта, сильно хромаю по всем показателям. И наше ночное приключение точно не пойдет мне в плюс. «Маркова, зайди ко мне!» Вместо «здрасте» слышу позади строгий голос Никиты Тимуровича. Даже вздрагиваю. Он быстро пролетает мимо меня, скрываясь в своем кабинете.